У меня есть цель, но нет памяти. Кого-то это может остановить, но только не меня. Начать придется с самого дна. Путь к вершинам власти чудовищного мегаполиса начинается от фундаментов, скрытых в вонючем тумане преступных банд. Однако это мне только на руку. С таким контингентом работать проще. Глава первая. Вонь нечистот забивала все возможные запахи вокруг. Струился настолько густой туман, что я с трудом видел собственную руку. В отдалении что-то надрывно гудело, будто какое-то чудовище подавилось механическим движителем. В голове пульсировала боль вперемешку с рваными мыслями. Где я? Кто я? И как я здесь оказался? Сквозь непрерывный гул пробивались голоса. Они были где-то рядом, но их еще предстояло найти. А потом еще понять, что спрашивать. Однако это было лучше, чем сидеть на месте и ждать непонятно чего. Я медленно пошел вперед, прислушиваясь к странным хлюпающим звукам. Людей было несколько, и я никак не мог понять, чем они занимаются. Через десяток шагов сквозь туман пробилось ядреное розовое свечение, и видно стало немного лучше. Свет шел откуда-то сверху, позволяя рассмотреть обстановку на пару метров перед собой. Этого оказалось достаточно, чтобы вовремя остановиться. «Ты совсем потерялся, Цепень?» Гнусаво рявкнул кто-то впереди. «Мы же в прошлый раз тебе все доходчиво объяснили. Парни даже дату нашей встречи назвали, а ты что?» Послышался глухой удар, и хлюпающий звук повторился. Сразу несколько голосов гадко заржали, а следом донесся полный боли стон. «У меня ничего нет. После вас приходили голодные псы. Они сказали, что теперь это их территория. Сказали, что наш фундамент теперь под их защитой». «И что?» — спросил гнусавый. И еще раз от души врезал собеседнику. «Помогли тебе, шелудивые? Где они, когда тебе нужна помощь? Мехи контролируют эту территорию уже не один год, и я не могу понять, как вообще в твою тупую башку могла прийти мысль, что власть сменилась. Я... молчать!» Очередной удар зарубил оправдание жертвы на корню. «Если мне нужно будет твое мнение, Цепень, то я дам тебе знать». Я подошел уже достаточно близко, чтобы рассмотреть всех участников странных переговоров. Один человек скорчился на земле, а вокруг него стояли четыре размытых фигуры. Существа вызывали во мне какое-то непонятное отвращение, причем это касалось не только налетчиков, но и их жертвы. С ними было что-то не так, и я быстро пришел к выводу, что пользы от них не будет. Почему-то я был уверен, что у этих людей есть при себе оружие, неважно какое. Мне сейчас подойдет что угодно — нож, кинжал, меч. Меч? На этой мысли я неожиданно для себя задержался. Образ привычного изогнутого клинка крепко сидел в сознании, но откуда он там взялся, я не понимал. С моей памятью было что-то не так, что-то очень сильно не так. Я ничего не помнил о своей прошлой жизни, но при этом мог нормально двигаться, знал базовые вещи вроде разговорного языка и видов оружия. А еще я отчетливо понимал, что легко могу убить всю пятерку измененных разумных. Нащупав подходящее слово для определения будущих противников, я удовлетворенно улыбнулся и легко шагнул вперед. Мне все еще было необходимо разобраться в окружающей обстановке, однако спросить я ничего не успел. «Криек, вижу еще одного!» Оборачиваясь ко мне, прогудела самая крупная фигура. На месте глаз человека ярко светились две красные точки. «Хорош, ты место выбрал, а то этих крыс по всему фундаменту ловить обломно!» «А то...» — ухмыльнулся вожак, тот самый гнусавый тип, который вел переговоры. Он поднял руку и поманил меня к себе. Конечность человека даже в тумане отчетливо блестела металлом. «Иди-ка сюда, Цепень, у нас к тебе есть пара вопросов». «Какое совпадение?» — невозмутимо ответил я. «Тогда, пожалуй, я начну первым». Главарь отморозков растерянно уставился на меня, но уже через пару секунд сумел прийти в себя и требовательно посмотрел на здоровяка с красными глазами. «Киса!» — вопросительно протянул крик, и его подчиненный резко крутнулся на месте. Красные огоньки на лице кисы превратились в два небольших факела, которые неприятно царапнули мою кожу. «Он один, босс, мамой клянусь», — прогудел здоровяк. «Только странный какой-то, вроде на чистого похож». «Значит, в героя решил поиграть, да, Цепень?» Слова подчиненного вернули главарю былую уверенность, и он смело шагнул вперед. «Хочешь красиво уйти из нашего прекрасного мира, да?» Вожак явно накручивал себя. Каждая следующая фраза звучала все громче, а остальные бандиты тут же забыли о своей прошлой жертве и стали обходить меня с боков. Двое достали из складок одежды короткие ножи, а киса спрятал руки в широких рукавах куртки. Я отметил это только краем сознания, полностью сосредоточившись на движениях крика. Его слова я фактически пропускал мимо ушей. Сейчас они не имели значения. «Ты сильно просчитался, Питек», — прогнусавил главарь банды. «Раз уж киса признал в тебе чистого, то так просто уйти у тебя не получится. Зато в твоей ситуации есть огромный плюс. Для нас». Рука главаря сложилась в подобие пики и метнулась вперед. Оружия у меня не было, но это ничего не меняло. Я поймал болтливого бандита на встречном ходу. Костяшки пальцев с хрустом пробили гортань крика, превратив его последние слова в невнятный хрип. Секундой растерянности остальных бандитов мне хватило, чтобы скользнуть в сторону и нанести еще два удара. Самым опасным я посчитал здоровяка, и все отпущенное время потратил на него. Колено противника сухо треснуло, а следом я умудрился вколотить переносицу громилы прямо ему в мозг. На землю киса упал уже мертвым, но его подельники об этом еще не знали. «Убью, тварь!» Бросаясь вперед, заорал один из бандитов. Голос был какой-то странный, будто механический. Тело двигалось самостоятельно, будто следуя сотни раз отработанной программе. Шаг в сторону, перехватить далеко вытянутую руку противника с оружием, нажать на нервный узел, забрать оружие и вогнать его в тело врага, в живот, чтобы напарник думал, что его еще можно спасти. Однако очень быстро выяснилось, что напарник думал совсем иначе. Послышался удаляющийся топот ног, и последний противник скрылся в тумане. Я одним движением добил раненого и попытался определить направление бегства последнего врага, но только недовольно покачал головой, слишком шумно. Плохо, эти четверо не могли работать одни. Такие существа всегда сбиваются в большие стаи, и чем больше стая, тем она опаснее. Оставаться здесь дальше не стоило. Трофеи. Мысли были короткими и холодными. Я четко понимал, что только что убил троих людей, но это никак не отзывалось внутри. Словно в прошлом я делал вещи гораздо хуже. Неприятно такое признавать, но другой информации у меня пока нет. Значит, будем исходить из этого. Обыск особых результатов не дал, кроме пары ножей и странных фиолетовых браслетов с тела кисы я ничего не нашел. Несколько разноцветных прямоугольников из незнакомого материала не в счет. Их я тоже взял с собой. Одежду решил оставить свою. Во-первых, по размеру мне подходили только вещи последнего трупа, которые я неаккуратно испортил его же кровью. Во-вторых, я до последней мелочи знал свой черный свободный наряд, вплоть до расположения швов и потайных карманов на гуленях, словно прожил в нем целую жизнь. Ножи удобно легли в обшитые плотной тканью карманы на груди, оставалось только подтянуть завязки, подгоняя потайные ножны под нужную форму. Браслеты и прямоугольники разложил так, чтобы не мешались. Можно было выдвигаться, вот только... куда? Краем глаза заметил движение и тут же развернулся к забытой в суматохе боя жертве. Человек пытался незаметно уползти прочь, но получалось у него неважно. Одна нога была вывернута под странным углом, но это будто не доставляло ее обладателю никаких неудобств. Подумаешь, ногу сломал. Я подошел ближе и остановился над измученного вида мужиком. При моем приближении он оставил свои попытки скрыться и испуганно сжался под стеной. «Куда ползешь?» Задумчиво рассматривая местного жителя, спросил я. «Домой». Жалобно глядя на меня снизу вверх, произнес мужик, а потом его будто прорвало. «Я никому не скажу о том, что здесь было, клянусь. Да мне не поверит никто, шутка ли. Один восточник троих мехов убил голыми руками. Бред какой-то. Ой, извините». Человек испуганно замолчал и уставился на меня. Несколько фраз дали огромное количество бессмысленной информации. Мехи, восточники, псы какие-то. Одно было понятно точно. Мои навыки сильно удивили местного жителя. И не только его. Бандиты тоже оказались не готовы к моей манере боя. Что это мне давало? Пока ничего. Почему ты назвал меня восточником? Уточнил я. Ну, одежда там, глаза, волосы. Неуверенно ответил человек. В нашем квартале таких нет, а у нас 8 полноценных фундаментов. То они от тебя хотели? Кивая в сторону трупов, спросил я и внимательно посмотрел в глаза собеседнику. Тот сразу сник и вжал голову в плечи. «Ну как?» — неуверенно протянул он. «Как обычно, денег хотели за охрану. Пришлось юлить». «То есть никаких псов не было?» — подвел итог я.